Все неоднозначно. Мы вылавливаем их агентов по большей части еще на этапе проверки. Но нескольких агентов ловили уже на передаче информации. Нам удалось подсунуть парочке из них дезинформацию, но я более чем уверена, что у противника уже есть немало сведений о нас. Конечно, большая их часть устарела на данный момент, но часть останется актуальной еще очень долго. Единственное, что могу гарантировать, ваша личность до сих пор неизвестна, а состав гражданских отделов и степень нашей осведомленности о щите максимально размыты. Что с нашими агентами, провалившими внедрение? Их отправили в одну из секретных тюрем щита. Пока их местоположение неизвестно. Что с агентами щита? После допросов мы их подлечили. Инвалидами они не станут. По крайней мере, пока. Прекрасно. Если про нас уже известно, то стоит сделать шаг навстречу. По крайней мере, это их запутает. Вкалите им амнезиаки от Аскорпи, вышвырните где-нибудь в окрестностях Трискелиона. На каждой напишите, что нам их агенты не нужны. Также укажите адрес, где мы готовы забрать наших агентов. Хотите провести обмен? Да. От неудачниц толку ноль, но это поднимет боевой дух бойцов. Пусть они увидят, что их готовы вызволять из плена, но они будут скомпрометированы. Что делать в таком случае? Пусть соберутся на отдаленной базе. Там им дадим денег и скажем, что им надо затаиться. Когда они окажутся на конспиративных квартирах, устрани. Нам не нужны неудачницы и лишние языки. Сделаем. Еще инструкции. Максимально плотно следите за членами Мстителей. И продолжайте засылать агентов. Наши позиции слишком слабы. Мы не можем позволить себе оставаться в неведении относительно планов противника. Фьюри не та персона, которая позволит существовать альтернативной версии своей организации. Принято. Примечание автора. Арка начинается. Глава 16. На ступенях Сената 1Ч. Гвен Стейси. Очередная пара по этике вяло шла к концу. Старая преподавательница читала лекцию настолько нудно и безинтересно, что половина аудитории уже спала с открытыми глазами. Было очевидно, что всем присутствующим совершенно плевать на предмет, даже преподавателю. Но никакой возможности его проигнорировать, разумеется, нет. Этика стала обязательной дисциплиной для всех специальностей, и ее читали сразу всему курсу. Кто-то говорил, что причиной этого стал рост различных неэтичных экспериментов во всех сферах науки, от оцифровки сознания до экспериментов над людьми. Другие говорили, что это придумали ради увеличения учебных часов, а значит и цены за обучение. А кто-то просто принимал это как данность и не пытался найти ответ. Собственно, Гвен принадлежала к последней категории людей и не утруждала себя размышлениями на эту тему. Проводив грустным взглядом вылетающую в окно муху, что своим полетом вносило хоть какое-то разнообразие в занятие, Гвен стала оглядывать присутствующих. Вот слева от нее спит, опершись на парту, Петра. В паре метров ниже сидит Фелиция. Она тихо и неспешно правит пилочкой свои ногти. С задних парт порой долетает тихий храп Томпсон. А слева сидит Джек. Как и всегда, он читает какую-то книгу. С его стороны доносится легкий запах табака. С тех пор, как он начал курить, этот запах постоянно присутствует рядом с ним. Уж сколько раз я с Петрой пыталась убедить его бросить, но эффекта мы так и не добились. Вообще Джек стал каким-то отстраненным. Мы регулярно зовем его погулять за компанию, но даже если он соглашается, а не отказывается, ссылаясь на какие-то дела, то создается впечатление, что мыслями он не с нами. Такое впечатление, что ему просто неинтересно с нами общаться. Эх, а я ведь так и не пригласила его на свидание. Уже почти курс закончился, а я даже не рискнула. Решено, надо на этой неделе позвать его на свидание. Надо только решить, куда. Очередную мысль незаметно для себя влюбившийся Гвен прервал громкий звук сообщения. Сонная аура, воцарившаяся в аудитории, была буквально сметена ревом динамика телефона. Взгляды всех присутствующих забегали в поисках источника звука и с удивлением остановились на тихом и незаметном Макгриве. На его спокойном и невозмутимом лице буквально на мгновение промелькнула тень раздражения, которая быстро сменилась удивлением, а затем и крайней настороженностью. Не говоря ни слова, Джек подхватил свои вещи и быстрым шагом устремился на выход из аудитории. Он успел выйти до того момента, как преподавательница начала возмущаться, и теперь вся аудитория пыталась понять, что же сейчас произошло. Джек, уже выйдя из университета и сев в ожидавшую меня машину, я вызвал секретаря через систему ЗАС-связи, установленную в машине. Докладывайте, Что за ситуация первого уровня только что произошла? 10 минут назад произошло покушение на Николь Фьюри. В результате перестрелки в Вашингтоне ее машина была уничтожена наемником. Предположительно, это так называемый зимний солдат. На данный момент статус Фьюри неизвестен, но было принято решение о присвоении ситуации первого уровня. На данный момент мы отслеживаем все новости из Вашингтона, но больше сведений нет. Ясно. В таком случае передай мой приказ. Все подразделения на территории США переводятся в полную боевую готовность. Все подразделения из списка скомпрометированных должны оставить технику в ППД и переместиться на резервные точки. Авианесущие корабли с 3 по 7 пусть направляются к выходу Чесапикского залива. Штаб также переезжает на резервный пункт. А что по нашим предприятиям? Передай главам служб безопасности предупреждение о повышенной опасности диверсий. Также пусть подготовится к сокрытию незаконных исследований. Принято. Тогда до связи. Я направляюсь на резервный пункт. Передай главам отделов, что по прибытию мы начнем совещание. Конец связи. Конец связи. Сэр, позвольте узнать, почему такие меры предосторожности? Разве не очевидно, сейчас на главу щита было совершено покушение? Прямо в столице США и всего в нескольких километрах от штаб-квартиры щита. Само по себе это событие крайне взбудоражит щит. Но при чем тут мы, сэр? А ты подумай, Глинда. Мы начали попытки внедрения в щит. Мы обнаружили их внедрение в ГАРМ. Вообще в последнее время мы изрядно насолили щиту. А теперь посмотрим на манеру покушения. Массовая перестрелка прямо в центре столицы. Наглость, не правда ли? А ведь это очень напоминает наш стиль. Более явным следом в нашу сторону было бы только применение авиации или бронетехники при покушении. То есть вы хотите сказать, что именно мы главные подозреваемые? Именно. Добавим тот факт, что руководит щитом сейчас не Фьюри, и получаем, что удар по нам – наиболее вероятный выбор. А наши корабли мы перебрасываем для ответного удара. Сэр, нет, эскадрильи с этих кораблей станут нашим единственным шансом в случае начала войны. Не совсем вас поняла, сэр. По докладам разведки можно судить о наличии минимум 3 геликарьеров нового поколения в распоряжении щита, и все они находятся под Трискелионом. Нам известно только их количество и расположение ангаров. Ни степени готовности, ни вооружение нам неизвестны. Но даже если брать за образец исходный геликарьер, то наш единственный шанс – сбить их на взлете или разбомбить в ангаре. Понятно, сэр. Но что мы будем делать? А вот это мы решим после доклада разведки. Нгок, вам удалось прояснить ситуацию? Пока ситуация особо яснее не стала. Нам достоверно известно, что тело Фьюри до сих пор не нашли. На месте покушения остался проход в канализацию, через которую та ушла. Пока щит продолжает поиски. А что за зимний солдат, о котором вы говорили? Это элитный чистильщик СССР. О нем ходит много слухов и крайне мало достоверной информации. Если бы сама не сталкивалась с ним, считала бы его мифом. Насколько мне известно, Баррит тоже с ним пересекалась. Да, было дело. Очень опасная противница. Сила ощутимо превышает человеческую. Скорость реакции и болевой порог тоже. Она пришла за инженерами одной нефтедобывающей корпорации, под видом наемников, в которой мы работали. Она прошла сквозь нашу оборону, как раскаленный нож сквозь масло. Да что там, она даже рукой поймала выстрел из РПГ. Настолько хорошая броня, вы не поняли, шеф. Она уклонилась с траектории полета и схватила ракету за трубку двигателя, а потом просто отшвырнула, как будто это камень. Внушительно. Но СССР распался. На кого сейчас она работает? Судя по списку целей, предположительно устраненных ею, она либо вольный стрелок, либо работает на организацию, подобную щиту или гарму. Если так, то либо у нас есть раскол в щите, либо третья сила, а может и оба варианта. Вы считаете, что кто-то смог внедриться в щит и устроить в нем борьбу за власть? А почему нет? Мы же и сами планировали подобное. Только кто-то нас опередил. И у меня есть предположение на этот счет. И какое же? Гидра. Но, сэр, Гидра была уничтожена в годы Второй мировой. Скажите мне, Джефферсон, Третий рейх был уничтожен? Так точно, сэр. А знакомо ли вам выражение, что империя жива до тех пор, пока жив ее последний солдат? Так точно, сэр. А теперь давай вспомним тот факт, что после войны огромная масса ученых нацистской Германии попали в руки стран-победителей и осели в различных научных центрах США и СССР. И добавим к этому еще тот факт, что немало достаточно влиятельных нацистов скрылись от трибунала. Некоторые всплыли в Аргентине, кого-то устранили евреи из Моссада, но ведь остались и пропавшие без вести, с огромными деньгами между прочим, и ведь все они могли быть членами Гидры, объединяя в себе истинную элиту Третьего Рейха. Вы хотите сказать, что Гидра жива? Именно. У них даже девиз гласит, что уничтожить их можно только убив всех до единого. Но проблема не в этом. В сущности нам все равно, кто эта третья сила. Куда важнее, что нам неизвестны ее цели, методы и возможности. И в таком случае нам выгоднее Гидра. Но почему? Нам известны их цели и методы. А это уже больше, чем ничего. Но хватит об этом. Нгок, какие важные объекты счета есть в Вашингтоне? Трискелион, Академия, Госпиталь. Также в Вашингтоне проживают Роджерс и Романов. В итоге, сразу первые три отбрасываем точно. Если уж у нас есть подозрения в отношении счета, то у такой параноидальной личности, как Фьюри, они должны быть тем более. Так что либо она придет к кому-то из этой парочки, либо воспользуется своими тайниками. Нам известно, где живут Роджерс и Романов. Только Роджерс. Место жительства Романова нам неизвестно. Тогда установите наблюдение за домом капитанши. За всеми прочими объектами так следят наши люди. И начните искать контакты Роджерс. Я чувствую, что начинается очень нехорошая история. И она точно не пропустит ее. Он бы не пропустил. Простите, он, да так, вспомнил одного знакомого. Такой же, как капитан Америка. Неважно. Как только появятся свежие данные, немедленно известите меня. Есть, сэр. Сэр, сэр, проснитесь. Хэмэм. А, да, я проснулся. Что случилось? Докладывает следящая за домом Роджерс группа. Прямо сейчас там была зимний солдат. Она подстрелила Николь Фьюри и скрылась. Сейчас они следят за скорой, что везет Фьюри в больницу. Так и знал, что она была жива. Встретимся в штаб, буду следить за ходом дела. А пока налей мне кофе. Есть, сэр. Вызвать начальников отделов? Нет, сейчас в этом нет необходимости. Примечание: помощник Куна. Да начнется движуха. За кого вы болеете, Гвен или Петра? Глава 16. На ступенях Сената 2Ч. И как, операция прошла успешно? Так точно. После того, как Роджерс и Романов покинули больницу, наши люди оглушили санитарку, вывозившую тело. Дальше мы уже сами отвезли его в морг, откуда и вывезли на базу. Нгок, твои подчиненные действительно хорошо справились. Бойцам зачислите благодарность с занесением в личное дело. Отдыхайте. Есть, сэр. А нам с тобой, Кван, придется поработать. Идем. Спустя пару минут ходьбы, мы подошли к моргу и подошли к телу. Сэр, позвольте узнать, зачем нам тело Фьюри? Скажи, какие самые надежные способы защиты информации ты знаешь? Те, что нельзя вскрыть без тебя. Погодите, кажется, я понимаю. Вы хотите использовать ее биометрию для доступа к базам данных счета? Именно. Я более чем уверен, что она оставила для себя лазейку, которую можно открыть только с ее помощью. По крайней мере, у меня такая есть. А ведь звучит логично, надо снять отпечатки и подготовить к изъятию образцы ДНК. Только как обеспечить сохранность глаз? Стоп, сэр, приглядитесь. Вы тоже это видите? Что именно? Металл у каталки начинает запотевать. Тело теплое. И что, его только недавно доставили. Оно комнатной температуры. В том-то и дело, что нет, оно теплее. Каталка комнатной температуры, а запотевает. Ты хочешь сказать, что она жива? Слышали про техники мнимой смерти? Но это же байки Голливуда. Так-то да, но с возможностями счета можно любую байку воплотить в жизнь. ХММ, это даже лучше, чем взятие ее биометрии. Вывозите ее из морга и пусть окажут медицинскую помощь. Может, она реально жива. Не хотелось бы, чтобы при вскрытии были показания, что пациент умер от вскрытия. Пепе Кун вспомнилось одно произведение, где ГГ так и сделал, убил подопытного вскрытием, подумав, что он умер. Николь Фьюри. Сознание медленно возвращалось к Николь. Первым вестником пробуждения стала жуткая мигрень. Она всегда наступала после применения тетрадоксинап, но это была приемлемая цена за шанс обмануть врага и заставить поверить в твою смерть. А то, что она вообще проснулась, говорило об успехе операции. Медленно разлепив глаз, Николь огляделась по сторонам. Она лежала на койке в окружении медицинских приборов. Окружающая обстановка мало напоминала больницу, но и на конспиративные квартиры, знакомые Фьюри, тоже не походила. В импровизированной палате никого не было. Судя по всему, она достаточно долго была в отключке, чтобы агенту Хиллу надоело ждать пробуждения. Теперь стоило дождаться ее появления и обсудить дальнейшие действия. В этот момент, справа раздался звук открываемой двери. Повернувшая голову, Николь увидела входящую в комнату женщину во врачебном халате. «Я так вижу, вы пришли в себя, мисс Фьюри. Меня зовут доктор Ричдоктер. Я проведу ваш осмотр и проверю ваше состояние. Вы не возражаете? Как будто у меня есть силы сопротивляться, док». «Ну-ну, не прибедняйтесь. Мы неплохо потрудились, доделывая работу за Коновалов из больницы. Сейчас я помогу вам сесть, а вы опишите свои ощущения. Действительно, болит все, что может, но той боли от сквозных дырок нет. Вы молодец, док. Скажу честно, мы залепили ваши легкие и зашили повреждения артерий. Нам пришлось заменить часть ваших сосудов на искусственные, но со временем они полностью срастутся и со временем растворятся. Ребра мы вам скрепили, но срастутся они только в установленные природой сроки. Также мы зашили вашу печень, и пока вы были вскрыты, почистили вам почки от камней. Я дам вам лист с диетой, чтобы подобное не повторилось, но пока все не заживет, будете усиленно питаться. Все было настолько плохо, все было еще хуже. Просто часть работы смогли сделать врачи той клиники, откуда вас забрали. С момента вашей мнимой смерти прошло 3 дня, все это время мы собирали тот конструктор, что представляли ваши потроха. А теперь отдыхайте. Я известила начальство о вашем пробуждении. Хорошо. Легкую дрему снова развеял звук открываемой двери. А вы не торопились, агент Хилл. Боюсь, что вы немного ошибаетесь, мисс Фьюри. Раздался от двери мужской голос. Он не принадлежал Ростову, да и вообще был незнаком. Насколько возможно, быстро повернув голову в сторону говорившего, она увидела молодого парня, сопровождаемого пожилой азиаткой. Парень был одет в костюм-тройку и тактические очки, сквозь линзы которых просвечивали синие люминесцентные глаза. «Призрак». «Именно, мисс Фьюри. Вижу, ваши агенты все же смогли передать вам описание моей внешности». «На самом деле нет. Мы нашли ваше описание в дневнике пилота, сбитого при битве за Манхэттен». «Серьезно? Ага, этот мир погубит дилетанты. Теперь моя очередь задавать вопросы. Как я оказалась у вас? С чего вы взяли, что мы играем в вопрос-ответ? Но из уважения к вам, я отвечу. Мои люди выкрали ваше тело, вырубив медсестру, что везла вас в морг. Честно говоря, мы не думали, что вы живы, но так даже лучше. Даже не хочу знать, зачем вам мое тело. Но я так понимаю, что вы что-то хотите от меня. Именно. Но я прекрасно понимаю, что агент вашего уровня и опыта просто так нам ничего не даст. Да и пытать вас бесполезно. Вы либо ничего не скажете, либо умрете раньше, чем мы получим ответы. Ведь мы оба знаем, что профессионал всегда найдет способ замолчать. Пожалуй, что так. Так все же, чего вы хотите? Я хочу многого, но для начала мне хватит ответа на один вопрос. Как давно вы поняли, что в щите завелась гидра? Примечание автора. Уже готовясь выложить эту часть, я полез глянуть отзывы. И было забавно увидеть, что кое-кому удалось предугадать часть сюжета. События начинают ускоряться, и скоро начнется большая игра. Отдельная благодарность клон-клон и всем, кто разводит споры в комментариях. Благодаря им я вижу новые возможные сюжетные решения и вижу свои ошибки. Глава 17. Цезарь должен умереть. Саманта Сокол Уилсон. Саманта сидела в автозаке и размышляла о событиях последних дней. Подобно урагану в ее жизнь ворвалась Капитан Америка, и все пошло под откос. Буквально один день потребовался на то, чтобы из уважаемого ветерана она превратилась в государственного преступника. И сейчас ее везли на эшафот, но она ни о чем не жалела. Ведь она откликнулась на зов Стефании и вышла сражаться за правое дело. И пусть враг оказался сильнее, но она еще жива. А значит, шансы есть. Тем более, что буквально пары минут ранее выяснилось, что один из конвоиров, союзник, сбежав из-под конвоя и добравшись на тайную базу, мы наконец-то смогли расслабиться. А когда навстречу выбежали медики, стало ясно, все налаживается. Огнестрел, срочно на стол. Сколько крови он потерял? Примерно пинту, может больше. Ясно, сейчас залепим дырку и зальем кровезаменитель. Стойте, сначала отведем их к ней. Агент Хилл, не забывайте, что вы в гостях, и приказы отдаете не вы. Не беспокойтесь, никто не пострадает, если мы вас задержим на 5 минут, а вот пациент может и не дожить. Так, ты и ты, грузите его на каталку. Сейчас все сделаем. Врачи действительно оказались высшего класса, буквально за 10 минут они очистили рану и зашили ее. И теперь Мария вела куда-то всю нашу компанию. Когда очередной безликий коридор закончился такой же безликой комнатой, Натаниэль и Стефани застыли соляными столбами. И единственной причиной этого могла быть только пожилая одноглазая негритянка, что сидела за столом в центре комнаты. Сподобились навестить, а я уж подумала, что про меня все забыли. Но как, вы же умерли, я сам видел ваш труп. Ни пульса, ни дыхания. Тетрадоксинп замедляет сердцебиение до необнаружимых величин. Его когда-то придумала Бэннер, чтобы успокаиваться, но ей это не помогло. Как видите, все имеет применение. Но зачем, и почему нам не сказали? Покушение на директора должно было выглядеть удачным. Мы хотели, чтобы противник считал нас покойниками. Жаль, что не помогло. Но это отдельная история. Вы хотите сказать, что Гидра знает о том, что вы живы? Но как, ведь даже мы считали вас мертвой. Тут моя вина, раздался голос со стороны входа в комнату. В свое оправдание скажу, что мои люди тоже поверили в ее смерть. Взгляды всех в комнате обратились на новоприбывшего. Быстрый взгляд на товарищей показал странный разброс. На лице Стефании было легкое недоумение, похоже, ей был не знаком говоривший, а вот у Натаниэля явственно проступило узнавание. Хилл скривилась, как от лимона, и только Фьюри никак не отреагировала на странного парня. Призрак, но почему? Именно агент Романов. А почему? Разве не очевидно, что вы не на базе щита? Вы у меня в гостях, так сказать. Коротко переглянувшись с ничего не понимающей Роджерс, я решила задать вопрос. Простите, а кто вы? Хе-хе, где же мои манеры? Разрешите представиться, Джек Призрак МакГриф, глава и основатель ГАРМ. ГАРМ? Простите, но я никогда не слышала про такую организацию. Насчет этого все вопросы к Фьюри. Судя по всему, она решила, что вам, Стефани, эта информация ни к чему. А вот Натаниэль явно знает про меня. Джек, хватит дурить моим людям головы. Хилл и Романов знают про тебя только потому, что именно они вели разработку твоей конторы. Капитан, вы слышали про битву за Манхэттен или лондонский инцидент? Разумеется, но какое это? Стоп, вы хотите сказать, что именно ГАРМ стоит за ними? Да, это операции моих людей, и опережая ваш вопрос, нет, мосты мы сносить не планировали. Так получилось. Но что вы здесь делаете? Логичнее спросить, что вы делаете здесь? Все-таки это база моей организации. Но я вам отвечу. Мы с мисс Фьюри решили заключить договор о совместной операции по следующем разделе сфер влияния. Но это наши дела. А про операцию вам расскажет Николь. Ты же не против? Разумеется. Главная цель операции – остановить запуск проекта «Озарение». Изначально я хотела просто заменить чипы наведения и уничтожить Гидру, но из-за вмешательства Джека этот план полетел псу под хвост. И теперь нам надо спасти хоть что-то. Спасти хоть что-то? Мы ничего не будем спасать. Мы должны уничтожить все, и щит в том числе. Щит здесь ни при чем, а вот и нет. Гидра проросла в нем. Теперь их не разделить, и никто это не заметил. Я заметила. Именно поэтому мы здесь. Именно поэтому мы еще сражаемся. И сколько людей погибло из-за вас? Из-за того, что вы промедлили. Вы сами сказали, что щит скомпрометирован. А это значит, его надо уничтожить. И как же ты собралась уничтожить организацию, подобную щиту? Мы рассекретим все документы щита. Так мы выбьем почву из-под ног Гидры и выведем ее на свет. Речь Роджерс была прервана хлопками ладоней. В очередной раз все повернулись к призраку, что, зажав в зубах сигарету, издевательски аплодировал. «Браво, браво! Замечательная идея, капитан Роджерс! Вам что-то не нравится? Ну как бы сказать, мне не нравится. Все, да. И почему же мой план не нравится руководителю почти террористической организации? Да тем, что вы, идеалисты, порой совершаете ужасные вещи ради своих идеалов. Даже такие прагматики, как я с Фьюри, не столь жестоки. И чем же жесток наш план? А вы подумали о том, что щит – это не только вы и мстители на побегушках. Щит – это организация теней. Теней, подобных вашему другу Натаниэлю. А тени исчезают на свету. Ваш же план создаст такую вспышку, что даже ядерный взрыв меркнет на ее фоне. Так это же хорошо. Все узнают про преступления Гидры. Ага. А также все узнают про агентов под прикрытием. Что станет, если мафиозный босс или полевой командир исламистов вдруг обнаружат своего подчиненного в списке агентов щита? А-а-а, умирать эти бедолаги будут долго и мучительно. А база агентов, вышедших на покой, сомневаюсь, что ваша подруга Бартон и подобные ей будут благодарны. А база информаторов или свидетелей, поверьте, резня будет страшная, ибо щит залез во все сферы деятельности по всему миру. И что вы предлагаете? Какие ваши идеи? Разве не очевидно, уничтожить проект озарения, вычистить Трискелион и уйти в закат со своей долей? А Фьюри и Коулсон будут планомерно вычищать щит от Гидры, но не из подполья, а официально и с поддержкой властей. Коулсон мертва. Стоп, Доля, вы хотите отправить своих людей рисковать жизнью ради каких-то ценностей, и чем вы лучше Гидры в таком случае? Начнем с того, что Коулсон жива. Во-вторых, да, мои люди пойдут в бой ради выгоды для нашей организации в том числе, а также для того, чтобы доделать вашу работу, что вы не завершили в сороковых. А насчет Гидры я скажу одно, мы не лучше, мы такие же мрази, как и они, и щит такой же, все такие. Все мы переломанные солдатики теневых войн, нас различают только конечные цели, а если посмотреть на методы и средства, мы все как близнецы, легко такое говорить, когда не тебе идти в бой, вы правы, все вы одинаковые, говорите про великие цели, но никогда не бываете на поле боя, я видела бойцов, что жертвовали собой на поле боя, а вы лишь стоите в тени и собираете награды на чужих костях, да. Да что ты знаешь о войне, великовозрастная девчонка, легко отдать жизнь на поле боя, куда сложнее идти дальше, идти и видеть, что все, ради чего ты сражался, все, ради чего гибли твои братья и сестры, что все это стоит на крови и гниющей плоти героев, весь этот поганый мир еще не рухнул в тартарары только благодаря таким как я, таким как Фьюри, таким как твой друг Ростов. Только на таких мразях, как мы, и держится весь этот поганый и лживый мирок. Мы собираем на себя все то дерьмо, что готово затопить эту идеалистическую картину. И чем дольше мы это делаем, тем выше мы забираемся по горе трупов. И тем больше дерьма видим вокруг. И уже становится понятно, что в одиночку не совладать с этим. И мы набираем людей. И отправляем их в бой. И отправляем их на верную смерть. И они идут. Идут, потому что знают, что так защитят то, что им дорого. Если ты так презираешь этот мир, то пусть он узрит правду. Пусть люди поймут, что творится вокруг них. Правду, правду, твою мать. Да кому нужна твоя правда? А хотя нет, не еет. Хочешь правды? Сейчас ты ее получишь. Полной мерой. Я даже с себя начну. Знаешь, откуда я взял стартовый капитал для своей организации? Я залил хлором ночной клуб, что ходил под преступниками, и обчистил их выручку от продажи наркоты. Весь гарм, вся мощь моей армии стоит на лужах из кровавой блевоты и выхарканных легких. Теперь Фьюри, легендарная личность, спасла Землю в первый раз еще в 80-х, и с тех пор разгребает дерьмо по всему миру. Но ты и сама прекрасно представляешь. Давай подойдем к Натаниэлю, не хочешь, а придется. Его растили как идеальное оружие. Он соблазнял и убивал, заставлял предать и предавал сам. На его руках не меньше грязи, чем у меня или Фьюри. Как тебе такая правда, а? А давай и по тебе пройдемся. Правдолюбка ты наша, вся твоя сила из пробирки. Но даже создала ее не ты. Ее создал СНР, но знаешь ли ты, какой ценой? Десятки мертвых подопытных, огромное кладбище, организованное для соблюдения секретности. Все, что тебе твердили о том, что ты идеальный кандидат, ложь. Тебе просто повезло выжить и приживить сыворотку. Если бы не повезло, то еще одно тело отправилось в крематорий. Но, как, теперь ты видишь, что правда не нужна никому, пока есть такая тихая и приятная ложь. А вообще скажи, ты капитан Америка, но ты управляла только ревущей командой, не так ли? Да-да, но при чем? Да при том, никакой ты не капитан. У тебя нет ни образования офицера, ни опыта командования. Капитаны управляют отрядами от 75 до 200 человек, а никак не десяткам. Так что ты максимум лейтенант, а то и сержант-сержант Америка. Но это ведь не звучит. Так что не тебе решать судьбу щита. Щит, полиция теневого мира, гарм, армия, а мстители, оружие судного дня. Но вы нужны в ситуации, когда других альтернатив нет. И когда ты поймешь, что жить с ответственностью куда сложнее, чем умереть в бою, тогда ты и повзрослеешь окончательно. Я все сказал. Джек, ты уверен, что стоило перед боем поднимать такие темы? Не я их поднял, но всем будет лучше подумать о них. Некоторым пора отбросить свои розовые очки идеалов, пока мир не разбил их сам. Ну, как знаешь, но нам пора обсудить план. Стефания, Натаниэль, Мария и Саманта, подумайте о словах призрака потом. Сейчас нам надо поработать. Катерина Томпсон, сержант Гидры. Катерина сидела за пультом управления системой обороны Трискелиона и откровенно скучала. После того, как из-под стражи сбежала капитан Америка и вдовец, меры безопасности были усилены беспрецедентно. Всех агентов щита, не состоящих в Гидре, либо отослали из Трискелиона, либо сгруппировали для максимально быстрого устранения. Вокруг комплекса разместили дополнительные подразделения охраны, а само здание буквально под завязку заполнили солдатами. Все ждали нападения Роджерс. Но вот проехал конвой Совета Безопасности, а нарушителей никаких. Может, все и обойдется, и тогда Гидра будет править миром. Но тут заревел базер тревоги, а оператор радара выдал в общий канал: «Внимание! Приближаются высокоскоростные воздушные цели. Сигнатуры соответствуют истребителям. Силам ПВО приготовиться. Внимание! Сонары также засекли приближение врага. Множественные подводные цели идут со стороны залива. Силам ПКО приготовиться. Так, объявляем общую тревогу. Не знаю, где они взяли армию, но нам есть, чем их встретить». Ну вот и все, не обошлось. Что же, будем сражаться. Элизабет Майниген, пилот «Алебарда-3». «Алебарда-3, ответь гнезду». «Алебарда в канале. Мизерикорди отбомбились. У вас минута на высадку десанта». «Есть». «Ну все, понеслась душа в рай». Резко дернув рукоятку управления на себя, я заставила своего красавца всплыть из-под воды и рвануться к намеченной точке высадки. Моя группа должна была проникнуть в здание через дыру в стене на уровне 10 этажа. И пусть стена была цела, это было ненадолго. Десанту приготовиться. Сейчас даю залп и открываю аппарель. У вас 20 секунд на высадку. Мощная отдача от выстрела сотрясла всю машину. Даже для 15-тонного дейназуха, преемника крокодила, отдача от курсовых плазменных пушек была слишком ощутима. Но зато эффект был достоин любых похвал. 5 квадратных метров стены из сверхпрочного бетона просто перестала существовать. Десантницы, уже готовые к прыжку, просто перепрыгнули те 3 метра пустоты, что отделяли их от цели. Теперь надо максимально зачистить наземные системы обороны, иначе уже через полминуты мы начнем умываться кровью. Гнездо, это «Алебарда-3». Десант высадился, приступаю к зачистке. Принято. На вас северо-восток. Север уже зачистили, но на юго-востоке сгруппированы крупные силы врага. Будьте осторожны. Принято. Елена Петрова, Мизерикорди-1. Блять, блять, блять. Двойка, успокойся и не засоряй эфир. Да как тут успокоишься? Уже 10 минут с выброски десанта прошло, а эти мрази все прибывают. А ты заткнись и начни уже их сбивать. Да по... Конец фразы ведомой потонул в треске помех. Короткий взгляд на обзорный экран ясно дал понять, ведомого у Елены больше нет. Обломки ее мига еще даже не успели начать свое падение. Но это не так важно по сравнению с тем фактом, что за ней обнаружилась сразу двойка вражеских квинджетов. Резкий рывок штурвала и машина уходит в вираж. Очереди противника скрестились на пустоте. Уход с набором высоты после короткого взгляда назад, переход на кобру на вертикали. Удалось пустить парочку самонаводящихся ракет, пока самолет летел хвостом вперед. Но только одна из них попала в цель. Но и этого хватило для превращения загонной охоты в дуэль. Пока квинджет с уничтоженным взрывом крылом летел навстречу земле, мы пошли в лобовую. Очереди из наших пушек буквально в миллиметрах разминулись, и мы разошлись, как рыцари на турнире. Выйдя из пикирования, я нашла оппонентку. Она летела в паре сотен метров выше. Самый натуральный клинч, по меркам воздушного боя. Тревога. Замечен пуск ракет. Всполошилась бортовая электроника. Перехожу на горизонтальную бочку и разбрасываю обманки. Одна ракета отклонилась в сторону, две другие среагировали на ловушки и взорвались, и только одна почти попала в меня. Как в замедленной съемке, я смотрела, как ракета врага проходит над моим кокпитом. На секунду мне даже показалось, что я вижу копоть, оставленную ее двигателем. Но стоило ракете пролететь вперед, как время вернуло свой бег. Промахнувшаяся ракета влетела в воду и взорвалась фонтаном брызг. Пролетев через этот фонтан, я устремилась к мосту в Трискелион. Пора было сбрасывать с хвоста такого опасного противника. Качая маятник, я пару раз уклонилась от очередей, но преследовательница отказалась пролетать под мостом вслед за мной. Но это и не было моим планом. В километре впереди виднелась вышка высоковольтной линии. Именно в ее основании устремилась моя последняя ракета. Уже пролетая под заваливающейся вышкой, я словила очередь в левое крыло. Она буквально отпилила самый кончик крыла, и пусть я еще держусь в воздухе, но машину теперь только на капиталку. Но виновница этого пострадала куда сильнее. Она слишком поздно заметила падающие провода и буквально распилила свой квинджет об них. Обломки взорвались уже по отдельности. Пора было возвращаться на базу, но взгляд привлекла картина вздымающейся воды. Гнездо. Это Мизерикардия, 1. Наблюдаю взлет зарева. Принято, можете нанести удар? Никак нет. Я пустая и едва держусь в воздухе. Принято. Возвращайтесь на базу. Есть. И буквально секундой спустя на общем канале раздалось. Гнездо, всем. Вторая фаза начинается. Мала молот пошар. Гнездо, всем. Вторая фаза начинается. Слышали, девчата? Скоро высадка. Кэп и Сокол, вас забросим на Альфу. Гарпи, бета ваша. Гладиус, дельта за вами. Все готовы? Да, так точно. Всегда готовы. Тогда начали. И стрекозоподобные икары вынырнули из-под воды. Первыми с них спрыгнули гарпии и своим ходом рванули к целям. Своим мельтешением они собрали на себя весь огонь корабельной артиллерии. Им надо продержаться до момента высадки моих гладиаторов на свою цель. Мы с Кэп полетели, прокричала Сокол и стартовала с Роджерс на прицепе. Ее костюм чем-то напоминал гарпию или скорее стервятника. Но с задачей она справится. Сейчас важнее сосредоточиться на нашей цели. Наш икар, пробив обшивку своими лапками с пилами на конце, прижался брюшком к днищу нашей цели. Сейчас мы стояли только благодаря магнитным захватам в ботинках наших экзоскелетов. Пока техники выпиливали люк для проникновения, я связалась с гарпиями. Парф, ответь молоту. Парф в канале, мы заходим, можете прекращать пляску. Слава богам, девки, садимся. Нас едва не поджарили. Молот, быстрее в следующий раз, не от нас зависит, конец связи. В пробитую дыру устремились штурмовики, закованные в тяжелую броню они несли еще и штурмовые щиты, которые в средневековье назвали бы башенными. Они были столь тяжелы, что даже экзоскелеты гладиаторской брони едва справлялся с нагрузкой. Единственным оружием щитоносцев был дробовик, вмонтированный в наруч правой руки. Основной огневой мощью были те, кто шел за их спинами. Вооруженные плазмометами на основе технологий Читаури просто сметали любые попытки сопротивления. Двери либо сносились разбежавшимися щитоносцами, либо расстреливались из плазмометов. Только на подходе к реакторному отсеку двери пришлось разрезать при помощи пилоножей, входящих в комплект. Уже устанавливая взрывчатку на реактор, я связалась с подчиненными, отправленными в центр управления. «Сова, ответь молоту!» «Сова в канале!» «Как успехи?» Перебили командование геликарьера и вырвали все управляющие чипы. «Сейчас завершаем копирование данных». «Прекрасно. У вас минутой пробиваемся к выходу. Прыгаем на движках брони, и кар подхватит». «Принято». «Парф, ответь молоту». «Чего тебе? Мы закончили. Как ваши успехи?» «Движки своей цели мы заминировали. Теперь их оторвет к чертям собачьим при детонации. Чипы из управляющего зала изъяли. А данные систем? Слишком сильное сопротивление. Не с нашей броней его проламывать. Ладно, главное, что собьем это летающий сарай. Мы через минуту прыгаем. Принято, подстрахуем ваши жирные задницы. Очень смешно, конец связи. Капитан, Сокол, ответьте молоту. Сокол в канале, нам нужна помощь. Так, что у вас? Какая помощь? Статус операции, реактор заминирован, но у нас новый пассажир, а у меня разбиты крылья. Нам нужен транспорт. Принято. Где вы сейчас? Я отправлю гарпий за вами, в стеклянном яйце с чипами. Прекрасно. Пробейте стекло и прыгайте. Вас подхватит в полете. У вас полминуты. Есть. Джек, неделю спустя. Я сидел на нашей временной базе и смотрел на Фьюри. Буквально мгновение назад она вошла в мой кабинет. Как все прошло? Не так плохо, как могло бы быть. Удалось отмазаться от Совета Безопасности, а те уже отмазали от правительства. Прекрасно. Я так понимаю, вы потеряли немало влияния, но как вы сохранили остальное? В расшифрованных файлах Гидры было немало компромата на властные элиты. Тех, кто замазан посильнее, мы сдали, тех, кто послабее, припугнули. Рад слышать. А что про нас говорят? Вас удалось оформить как отколовшуюся часть щита. Конечно, никто вам не даст ни финансирования, ни власти, но и террористами сразу не объявит. Но это на публике. А что в кулуарах? В кулуарах решили, что еще одна группа, разгребающая дерьмо за политиканами и хранящая землю от пришельцев, вполне впишется в их расклады. Тут помогла твоя аналогия с полицией и армией мира теней. Мда, но за бесплатно мы работать на них не станем. А мне то какое дело, сам с ними разбирайся. Я вообще хочу побыстрее закончить с вами и заняться своими авгиевыми конюшнями. Ну хорошо, где то, о чем мы говорили? Держи, на этом диске, база разведданных щита, на этом, чертежи наших разработок. Про сам щит там нет ни единого слова, так я и думал. Тогда вот моя часть. На этой флешке, данные с лемурианской звезды, а на этой, с Галикариеров. А вот и чип наведения. Готово поспорить, что копии вы сняли со всего. Да и чипов должно быть больше. Это мы оставим за кадром наших отношений. Разумеется, на этом все. Но знай, я буду следить за вами, призрак. И если что-то пойдет не так, то вас уничтожат. Как и я буду следить за вами. Таковы правила в той игре, что мы играем. Примечание автора. Вот и закончилась арка пропадения щита. Тут он, конечно, не пал настолько глубоко, но из игры выведен надолго. Сделал это специально для начала выхода Гарма из тени и чтобы не использовать ту дичь, в которую превратились последние сезоны сериала про агентов щита. Разумные андроиды с матрицей и путешествия во времени, серьезно, так что максимум дойду до арки с Роем. И то не факт, теперь нас ждет очередное межсезонье в 3 года, а значит будет немного романтики, среднебоевых операций на всяких мелких объектах и много болтологии. Глава 18. Затишье перед бурей 1Ч. Джек. 5, 4, 3, 2, 1. С Новым годом. Ура. Мда, вот и закончился этот суматошный 2013 год. Вроде бы не так давно организацию создал, а уже первый год закончился и столько событий. Только сейчас осознаю, что по сравнению с Цербером, Гарм вкалывает не прекращая. То, что раньше проходило как важнейшие операции, сейчас считаются рядовыми. Да что там говорить, за те полгода, что прошли с момента начала гражданской войны в щите, нами было уничтожено 5 лабораторий по производству различного оружия массового поражения. И ладно бы оно действовало только на ксеносов или применять его хотели против них. Нет, все это разрабатывали всякие фанатики из стран третьего мира. И применять хотели на Земле и против людей. Конечно, мы забрали все наработки по их продукции, но мы применять против людей не планируем. Вся эта свистопляска пошла из-за того, что Совет Безопасности потерял доверие к щиту и друг другу. А вот всякая грязь, что раньше разгребалась щитом, осталась. И теперь у меня был собственный зал для конференции с этими личностями. Они с большой охотой пользовались нашими услугами чистильщиков, ведь в отличие от щита мы не задавали неудобных вопросов и не подчинялись какому-либо правительству. Джеки опять задумался. «Не волнуйся, Гвен. Как ни странно, он прекрасно слышит все вокруг. Да, Джек, да, Мария. Простите, девочки, просто задумался об итогах года. Тот еще год выдался. Это да. Кто же знал, что на мое приглашение на свидание соглашается владелец Скорб, которого я считала давно знакомым одноклассником? Ты мне до смерти будешь напоминать об этом, а почему я узнаю про тебя такие вещи из новостей? Я же уже извинился. Гвен Стейси, моя вторая девушка. Было непривычно встречаться сразу с 2 девушками, что совершенно довольны этим. Конечно, я слышал про подобные случаи у себя на родине, но там чаще всего были либо сестры, либо подруги. А в этом мире женщины куда спокойнее относятся к многоженству. До сих пор не привыкну. Даже к наличию сверхспособностей и богов удалось привыкнуть быстрее. Вообще Гвен как-то незаметно вошла в мою жизнь. Уже сейчас я замечаю, что она достаточно долго обхаживала меня. Забавно, агент с почти 4-вековым опытом не сразу заметил попытки обольщения. Наверное, дело в том, что с одной стороны попытки были робкие и никак не походили на настойчивое обольщение в стиле медовой ловушки, а с другой, слишком неумелые и неловкие, чтобы вызвать подозрение. Хотя скорее всего дело в том, что Гвен была слишком похожа на Еву. Те же светлые волосы, те же голубые глаза, даже улыбка похожа. Мда, а может просто гормоны в голову бьют. Тело-то изрядно моложе теперь, да и различного металла внутри ощутимо меньше. Вот так как-то и получилось, что меня пригласили на свидание, а я не увидел причин отказываться. Только предупредил, что 1 девушка уже есть, на что получил лишь немного грустную улыбку в ответ и просьбу познакомить их потом. И вот теперь у меня 2 девушки. Мда, Джеки, прекращай тормозить. Мы на празднике, вокруг столько интересных людей. Всем весело. Давай погуляем, вон и Мария со мной согласна. Да, пожалуй, ты права. Стоит действительно развеяться. Действительно, раз уж пришлось идти на эту вечеринку Старк, то стоит навести мосты с некоторыми людьми. Все же тут собрались самые влиятельные люди страны и надо использовать тот факт, что мне пришлось выйти на свет. Вообще тут виноваты Фьюри. Такое впечатление, что мы начали наше противостояние еще до того момента, как она покинула мой кабинет. Мы слали агентов друг к другу, перехватывали важных персон Гидры и гадили друг другу по мелочам. Но, видимо, налет на комплекс Таити был лишним. Да, мы маскировались под Гидру. Да, мы забрали только информацию и образцы крови и тканей того Кри. Но, видимо, Фьюри не поверила, что Гидра смогла найти настолько замаскированный объект и посчитала нас виноватыми. И ответила асимметрично. Я сильно удивился, когда на следующее утро после налета, когда я сидел и пил кофе после ночи с Гвен, в новостях увидел репортаж про молодого гения финансов, что взял под контроль Аскарп. А так как Гвен сидела со мной, то тишина в тот момент получилась ну очень неловкая. Всего одним ударом, Фьюри очень изящно парировала мой выпад. Конечно, мы пока не совершили ничего такого, чтобы сделало подобную деанонимизацию опасной. Все же о том, что я глава Гарм, знает только Фьюри и Мстители. Даже Совбес не знает моего имени, а Аскарп надежно хранит свои тайны. Но удар по самолюбию очень неприятный, но полезный. Я стал забывать, что тут у меня гораздо больше достойных противников, чем было раньше. Раньше были только горы и серый посредник, но первые были ксеносами, в ксенофобскую организацию так просто проникнуть не могли, а со вторым просто изредка пересекались интересами. Девочки, позвольте вам представить Натаниэля Ростова. Натаниэль, это мои девушки, Гвен и Мария. Дамы, очень приятно, решил посетить нашу вечеринку, Джек, не ожидал такого от тебя, сам понимаешь, после той шутки Фьюри, я неожиданно стал публичной персоной, а у таких, свои правила, это да, а вас, девочки, можно поздравить, такого жениха отхватили, спасибо, мистер Ростов, и это честь для нас, познакомиться с одним из мстителей, ну что вы, просто Натаниэль, а с другими мстителями вы еще точно успеете познакомиться, ведь они почти все здесь, правда, просто тут так много народа, что я даже не знаю, кого я здесь видела. Ну Тор и Кэп точно здесь, Анита, организатор вечера, а Птахи где-то тут шарится. Я думаю, что Джек вас познакомит. Кстати, а откуда Джеки знаком с вами? А он не рассказывал, он просто помог нам в паре маленьких дел. Вот и познакомились. Джеки, и ты потом просто обязан рассказать нам. Потом как-нибудь, там ничего интересного. Нат, Роджерс тоже здесь? Разумеется. Тогда может ты проводишь моих девочек к ней? Пусть познакомится. А почему не ты? Сам же прекрасно знаешь, что я ей не нравлюсь. Это да. А сам-то, что делать будешь? Да вон Фьюри у бара сидит. Пойду ей настроение подпорчу. Вы с ней как дети малые, ей-богу. Ладно, девочки, хотите познакомиться с Капитаном Америкой? Тогда идем. Я сидел в своей новой квартире, что расположена в пентхаусе той башни, что стала штабом для Гарм. Конечно, конспирацией тут и не пахло, но в ней уже не было никакого смысла. А вот охрану, небоскреб доверху заполненный бойцами, давал превосходную. Сюда пришлось переехать после раскрытия моей личности. Заодно и девушек своих перевез поближе к себе. Все же не хотелось бы, чтобы кто-то пытался влиять на меня через них. Успеха он, конечно, не добьется, но искать новых партнерш мне не хочется. К этим я все же как-то привык. В моей голове вяло текли события вечера. Легкий обмен уколами с двойными-тройными подтекстами с Фьюри. Легкий спор со Старк о том, что мы используем ее технологии. Сошлись на том, что я не пускаю их в продажу, а она не выставляет себя идиоткой, говоря всем, что ее технологии попали в руки непонятной организации. Поговорил с Тором. Здоровяк вполне спокойно воспринял наше личное знакомство и поблагодарил за помощь в Лондоне. Хотя Фостер, что была его спутницей, смотрела на меня с недоверием. В целом вечер получился неплохой. Удалось оговорить пару контрактов для Аскарп. Да и для Гарма появилось несколько интересных наводок. Да и я давно так не развлекался. Все же есть свои плюсы в относительно легальном положении. А учитывая, что ситуации с возможным концом света тут происходит пугающе регулярно, наши позиции тут будут только крепнуть. Ведь даже из щита к нам перешло немало людей. И даже не все из них были агентами Фьюри или Гидры. За окном начинался рассвет, первый день нового года. Кто знает, что за испытания ждут Гарм в будущем. Но мы выстоим, должны выстоять, ибо за нами, все человечество. Глава 18. Затишье перед бурей 2Ч. Альмирал Лердейс, Пира, сержант Гарм. Сладкий сон после тренировки был прерван бесцеремонным объявлением по корабельной сети. Сержант Лердейс, срочно прибыть на мостик. Вот же сволочи, даже поспать уже не дадут спокойно. Здравия желаю, мэм. По вашему приказанию прибыла. Сержант Лердейс на месте. Связист, передай в штаб, что мы готовы к брифингу. Есть, мэм. Стоило мне появиться на мостике, как сразу же началось активное шевеление. Последние несколько месяцев я со своим отделением была частью экипажа подводной лодки «Диана», и такое шевеление на мостике говорило лишь об одном: следующее задание будет достаточно важным для личного брифинга от командования, а значит, будет жопа. «Капитан Кован, сержант Эллердейс, приветствую вас. Здравия желаем, сэр. Сегодня у вас будет важное задание. Вам, капитан, следует доставить группу к берегам Японии и оставаться там до момента окончания операции. Теперь вы, сержант, вам предстоит проникнуть в закрытый комплекс и захватить образцы технологии и документацию. Все остальное – сжечь дотла. Это в общих чертах. Теперь подробности. С нами на связь вышел представитель Совбеза от Японии. Правительство страны пошло на сговор с ксеносами за его спиной. Сэр, простите, что перебиваю, но это полная чушь. Так и есть, капитан, но такова самая удобная для нас версия. Для всех удобная. Понятно? Так точно, сэр. Тогда продолжу. Японцы встретили неизвестную насекомоподобную расу, находящуюся на грани вымирания. Эта раса предложила свои услуги в обмен на пропитание. Пока звучит неплохо, не правда ли? Так вот, они предложили в оплату за свое выживание лекарства, что увеличит процент рождающихся мальчиков до 50% от общего числа детей. А пока они ищут решение, они вывели специальную тварь, что пожирает и перерабатывает грунт, очищая его от радиации. Японцы буквально плясали от радости, когда получили такую тварь. Все же проблема загрязненных Фукусимой территорий от них никуда не делась. Так вот, вся эта прекрасная картина разбивается о ряд проблем, и главное из них – питание тварей. Дело в том, что эти ксеносы едят только один вид живых существ на нашей планете, а именно людей. Сэр, вы хотите сказать, что японцы кормили тварей человечиной? Именно. Для этих целей они построили целый комплекс на территории бывшего завода по утилизации ядерных отходов. Они построили целую структуру по похищению и превращению в мясо своих граждан. И мы даже не узнали бы об этом комбинате смерти, если бы не один инцидент. Твари съели верхушку японского правительства. Они просто перехватили контроль над организацией, а японцы ничего не могут сделать. Ведь эти твари достаточно живучи, чтобы игнорировать обычное пехотное оружие. И теперь мы будем зачищать дерьмо за узкоглазыми. Именно, сержант. Но есть и положительные стороны. Вам необходимо выжечь это гнездо дотла. Пленных из персонала комплекса не брать. Любые документы захватить. Такой компромат позволит нам держать в кулаке все правительство Японии. А лично для вас выгода такая: выполните задание без потерь, получите звание лейтенанта и расширение группы «Пепел» до взвода. Теперь по деталям. Комплекс представляет из себя сеть туннелей с одним выходом. В момент начала операции все вентиляционные шахты будут подорваны и залиты сверху бетоном. Так что твари от вас не сбегут. На поверхности выход будут стеречь верные совбез участия японской армии. Если вы поймете, что выполнить задание невозможно, оставьте маяк, который вы получите перед операцией, и бегите. Но это только на крайний случай. Разрешите вопрос. Почему на крайний? Вы же присутствовали на испытании проекта «Прометей»? Так точно. Была там для обеспечения пожарной защиты персонала. И как вам? Невероятная мощь. Такое пламя, что только от ощущений через способности кровь стыла в жилах. И это уже после выстрела. А теперь подумайте о том, что произойдет со страной, находящейся в сейсмически активной зоне при применении этого орудия для поражения цели на глубине в несколько сот метров. А для гарантированного поражения придется буквально залить все плазмой. Я поняла, сэр, только в крайнем случае. Этот день будет долго сниться мне в кошмарах. Такого ужаса я не видела даже когда заливала огнем зараженные эболой деревни в Африке. Только войдя в комплекс, мы сразу увидели целые грузовики, наполненные телами. Местные рабочие не сразу заметили нас. Они с японским трудолюбием баграми разгружали тела и сортировали их. Те, кто был потолще, отправлялись в морозильные камеры, на выходе которых стояли сотрудники, нарезающие мороженые туши на части. Худых отправляли в подземный цех по желобу, а самых здоровых увозили прочь. Тогда мы думали, что участь замороженных хуже всего. Как же мы ошибались. Мы застыли на несколько минут, пораженные картиной натуральной бойни, где вместо свиней и коров были люди. Обычные люди, старухи и дети, женщины и мужчины. Мы пришли в себя, когда к нам подбежала какая-то тварь в пиджаке и стала кричать о том, что нам нельзя здесь находиться. Это вывело нас из ступора, и зал наполнился звуками ревущего пламени. Мы заливали струями напалма всех и все. Мы не пытались спасти жертв, мы несли кару для их убийц. Наши доспехи защищали нас от жара огня и выделяли остатки кислорода из пылающей атмосферы зала. Но даже если мы выжгем весь кислород, мы не задохнемся. Запаса кислорода хватит нам на несколько суток, а смесь будет гореть благодаря этому же кислороду. Не знаю как, но ученые сделали нас опасными даже в условиях вакуума. Мы шли вперед и видели ужасные картины. Залы, где людей сажали к каким-то трубкам с питательной жидкостью. От нее они жрели так, что даже в экзоскелетном доспехе было проще пройти по их туше, чем отодвинуть в сторону. Мы попробовали привести хоть кого-то в себя, но они как наркоманы слизывали малейшие капли этой жижи. Наше пламя стало милосердием для этих несчастных. Пройдя зал от кормки, мы впервые встретили тварей. Тварь была похожа на огромную гусеницу. Она жрала заживо этих бедолаг. Ее щупальца подобно плетям рассекали тела и тянули их к мерзкой пасти. Она жрала всех, до кого могла дотянуться. Даже по нам она сначала стегнула своими щупальцами и, только когда те бессильно соскользнули с брони, повернулась к нам. Эта мерзость была удивлена тем, что мы не стали подобно местным рабочим бежать или склоняться перед ней. Зато мы залили ее огнем и долго ждали, пока та сгорит, корчась в муках. А дальше? Дальше был натуральный ад. Целая ферма, где выращивали людей в качестве скота. Неисчислимое число женщин в клетках, что орали как полоумные. Где-то они сидели беременные. Где-то их сношали какие-то твари, когда-то бывшие мужчинами, а где-то валялись облепленные мухами трупы. Это был ад, мы никогда его не забудем. Уже уходя из горящего за нашими спинами зала, мы поклялись, что будем любой ценой выжигать такую мерзость. Именно в тот момент я поняла, что Гарм делает крайне важную работу, и пусть мы покрыты кровью невинных, но так мы спасем от подобной судьбы всех других. Дальнейшая бойня слилась в калейдоскоп из крови и огня. Подобные богомолам твари с габаритами грузовика, местная охрана, слепленная из кусков тел людей и превращенная в самый настоящий парад уродов, и толпы местного персонала. Кто-то молил о пощаде, кто-то пытался драться или угрожать, а кто-то смиренно принимал свою судьбу. Одной из таких была начальница комплекса. Перед смертью она отдала нам все данные и помогла найти королеву тварей, и сама покончила с собой. Как я позже узнала, она хотела уничтожить твари после того, как они убили ее мать, предыдущую главу комплекса. И именно она передала данные советнику, что действительно не знал о творящемся здесь. По слухам, когда император увидел записи с камер наших шлемов, тот сказал, что Гарм всегда найдет помощь в Японии. Но меня это не волновало в тот момент. Все наше отделение, после возвращения и доклада об операции, отправилось надираться до беспамятства в корабельный бар. Мы хотели поскорее забыть весь этот ад. Примечание автора. Идея, взятая для главы родом из этой манги, https://mint-mangalivihumanrace4fat. Пока читал, постоянно думал о том, какая же это хуйня. Ну хоть на мини-главу сгодилось. И последний момент. Я наконец-то починил свой ПК для игры, планирую вернуться в Destiny 2. А там как раз новый сезон вышел. И вроде даже интересный. Глава 18. Затишье перед бурей Триче. Карисса Соса, капитан разведслужбы Гарм. Сегодня чудесная оттепель, не правда ли? Сложно найти прекраснее зрелище в Арктике. Проверка пройдена. Здравствуйте, капитан Соса. И к чему вся эта шпионская билиберда? Мы в отдельном кабинете самого престижного ресторана в Санкт-Петербурге. Вы сами пригласили меня, как представителя разведки Гарма, и разводите непонятные проверки. Мы приносим извинения, но таковы наши инструкции. Мы сами считаем их устаревшими, но от их соблюдения зависит наши зарплаты. Да и как будто у вас нет идиотских инструкций от командования. Не спорю, есть ряд моментов, но и случаи, когда они спасли бывали. Ладно, на службу жаловаться можно бесконечно. Зачем вы искали встречи? Сначала позвольте представиться. Я майор ФСБ РФ Сергеев Александр, мой коллега, капитан СВР РФ Евгений Романов, и мы сейчас уполномочены говорить от лица правительства России. Простите, что перебиваю, но с Натаниэлем Романовым ваш коллега случайно не в родстве? Нет, они просто однофамильцы. Ясно, продолжайте, пожалуйста. Спасибо. Так вот, наше правительство хочет попросить вас об услуге. Дело в том, что у нас сбежал за границу высокопоставленный сотрудник ФСБ, и мы хотели бы вас попросить заняться его возвращением на родину. А почему мы? Это совершенно не наш профиль. Да вы и сами частенько занимались своими беглецами. Дело в том, что беглянка состояла в российском филиале Гидры. Не сказал бы, что эта организация у нас разрешена, но с нами она порой сотрудничает. Проблема в том, что помимо членства в Гидре она еще не слабо проворовалась. Речь идет о суммах в сотни миллионов долларов. И когда она обнаружила расследование своих художеств, она сбежала. И что, у нас с Гидрой особых дел нет, да и воюет против них в основном щит. А в этом-то и проблема. Когда она сбежала, она прихватила с собой базы разведданных и список наших агентов на территории Европы. Мы не можем допустить попадания этой информации к щиту. Он слишком американизирован. И стоит ему получить эти данные, информация об агентах уйдет к разведкам стран НАТО быстрее, чем нам принесут наш чертов заказ. А доверять ему в плане неразглашения информации мы не можем. А с чего вы решили, что можете доверять нам? Мы тоже изрядно американизированы. Я сама американка. А с чего вы взяли, что мы вам доверяем? Просто иных альтернатив у нас нет. А Гарму просто нет смысла раскрывать эту информацию сторонним разведкам. В отличие от щита, у которых борьба со шпионажем, основной профиль. Понятно. Но какая наша выгода в этом вопросе? Наше правительство готово предложить вам ряд интересных вариантов. Долгосрочных, правда, но все же, за эту разовую операцию мы готовы предложить вам сделку по продаже ряда элементов, что активно ищут ваши экономические агенты. Сделка и скидка в 20%. А почему не сами элементы? Там речь идет об миллиардных контрактах и компонентах для очень опасных технологий. Даже полный список нашей агентуры столько не стоит. Понятно. А в долгосрочной перспективе, за решение подобных проблем, мы готовы отдать в полное и неконтролируемое использование ряд земельных участков, удаленных от городов и прочих населенных пунктов. Земли у нас много, а вы, как мне доложили, начинаете свою собственную космическую программу. Мда, надо будет передать ваши слова контрразведке. Совсем мышей не ловит, не утруждайтесь. Просто из-за проблем с Роскосмосом, мы отслеживаем всех производителей оборудования для космодромов. Вдруг конкурент появится, а тут кто-то стал наводить мосты с ними и предлагать самовывоз оборудования. На таких условиях привыкли работать только три организации, из которых только у Гарма есть ресурсы, но нет космодрома.